что неискушенный, много переживший паренек принял холодность за скромность, черствость за сдержанность, самомнение за чувство достоинства, а эгоизм даже не приметил. За свою ошибку отец расплачивался всю жизнь. «Бедный мой папка! А между тем, ведь это он уговорил маму учиться. Учись, Зина, я буду помогать». Брату он помогал материально, жене помогал во всем. Вернувшись с тяжелой работы, сам убирал, готовил, нянчил и забавлял сынишку, потом и дочку, меня. И даже поняв, наконец, что ошибся, отец не ушел от мамы, терпел из-за нас с Валеркой. Не мог он нас бросить. Милый, славный отец мой! Мысленно я поклялась не допустить, чтобы кто-нибудь покусился на его позднее счастье, и я больше не буду ревновать его к Шуре. Я налила всем горячего чаю вместо остывшего. «Ну, Шура, рассказывай, что было дальше, а то мне уже надо идти». «Куда?» — спросил отец. «У меня свидание. Я ведь не маленькая. Ну, Шура». Шура вздохнула от полноты счастья и, выпив залпом чашку чая с лимоном, продолжала свою мосфильмовскую одиссею. «Слушал, слушал меня Попов, да как схватился за голову! Сценарий-то, говорит, переделывать надо!» «Почему?» — спросил отец. «Вот и я спросила, почему?» «Потому, — говорит, — что главный женский образ у меня не тот. Теперь, говорит, знаю, каким он должен быть, и вы мне в этом помогли. Это я, значит. Вот какие дела. А жить я буду не в гостинице. У его тети комната есть на Желтовской улице. Это где-то возле улицы Горького. Самый что ни на есть центр. И комната-то как раз сейчас пустует. Вот она мне и сдаст ее. Тетя эта, Катериной Михайловной ее звать, говорит, что та комната счастливая. Все киноартисты, которым она ее сдавала, стали знаменитыми и получили свои отдельные квартиры. Комнату эту побелят, покрасят, и я туда перейду». «Тяжело тебе придется», — заметил отец. «Много надо будет работать, учиться, читать». «Конечно, тяжело», — весело согласила Шура. «Да ведь меня работой не испугаешь». Я, улыбаясь, встала из-за стола, чмокнула Шуру в щеку, оделась и вышла на улицу. Им, наверное, хочется вдвоем побыть. Никакого свидания у меня не было. Я медленно дошла до угла. Было морозно, и снег хрустел под ногами. И нерешительно взглянула на телефонную кабинку. «Позвонить Ермаку? Нет, не буду. Я слишком часто звоню ему первое. Все же я позвонила, благо в кармане звенели двухкопеечные монеты. Но Ермака не было дома, только долгие гудки. Поди с Зинкой где-нибудь беседуют. Последнее время он часто встречался с Зинкой. Похоже, взял над ней индивидуальное шефство. Конечно, это его работа. Он боялся за нее». В плохой компании она теперь околачивалась. Озорники и преступник — большая разница. Пойду-ка я к матери Дана. Мария Даниловна, как всегда, мне обрадовалась. Дала прочесть последнее письмо Дана. Ведь Луга держала путь к родине. Дан уже сообщил капитану, что решил уйти. В апреле будет дома. Мария Даниловна так и сияла. Но она беспокоится, попадет ли он в театральный. Ей жаль было потерянных лет. Но я не согласилась, что эти годы, когда он учился на штурмана дальнего плавания и ходил в Атлантику на Ветлуге, потерянные. Нет, я рассказала ей историю Шуры. «И Шура это столько лет потеряла», — вздохнула Мария Даниловна. «Да нет же, когда человек талантлив, то куда бы ни забросила его судьба, он, как пчела пыльцу, собирает по крупице лишь то, что необходимо его таланту, что он видит своим особым зрением –